Что, так тут живет настоящий дух? Теперь до собеседницы начинает доходить предназначение предмета. Не дух, а духовное существо. Разница в том, что, я знаю, духами становятся, а духовными существами рождаются. Это совсем разные создания. На наших островах живет много духовных существ. Мы их зовем муфалаиндаси, а вот духи, иракандаси. Теперь Сарев хвастается знанием иностранного языка. Их на островах Фрии и Флейма почти нет, так как обычно иракандаси являются духами умерших, т.е., призраками. Да все верно, и они очень злые, ими управляют черные маги, но я никогда в жизни не видела настоящего призрака, и немного потеряла. Надо полагать, что такие вместилища ты тоже не видела. Эллен кивает и гладит предмет. В нем живет новорожденное духовное существо из Черногорной степи. Говорят, принимает облик скакуна. Тебе же нравятся лошади? О, Эллен очень удивлена. Да-да, круто. Я расскажу, как правильно вырастить его. Для меня это тоже впервые. А еще отнеси другие сувениры Марте, Генри и Фриде. Сарев достает остальные вещи из сумки. Будет лучше, если это сделаешь ты. Да, конечно. Фрида каждый раз ворчит, когда ты даешь денег больше необходимого, а уж подарки и вовсе не примет. Хихикает Эллен. Я слышала, что в гильдии над нами подшучивают. Да, на какую тему? Интересуется Сарев, хоть и догадывается о причине слухов. Ну, то есть ты заботишься не только обо мне, но и о Фриде, Марте и Генри, хотя они для тебя чужие люди. Многие думали, что вы с Фридой, ну, поженитесь. У людей же так принято. В целом, да, со стороны действительно может показаться странным, что парень и девушка совместно ухаживают и воспитывают детей, пускай и не своих, не будучи в любовных отношениях. Пожимает плечами Сарев, подобные слухи ему не мешают. На Фрии и Флейме ведь по-другому, эльфы живут в общинах и там вопросы создания семьи выглядят иначе. Фернанта Кула на уроках по истории и культурологии других раз это кратко рассказывалось. Думаю, что да, у нас это немного иначе. Задумчиво произносит Эллен, погружаясь в какие-то воспоминания. На стол падает чья-то тень. Сарев поворачивает голову и видит Катрин, девушку распорядителя, которая помогала разыскать Фриду при первом посещении столичного филиала гильдии. Здравствуй, Сарев, я займу немного времени. Пепельноволосая девушка в строгом длинном платье держит в руках свиток и чернильницу. Доброго вечера, Катрин, присаживайтесь. Приглашает к столу Сарев. Катрин садится напротив, а вот Эллен полностью сосредоточилась на полученном подарке. Я по поводу завтрашнего задания охотников. Объясняет девушка. Требуется ли какое-то снаряжение, вы знаете о нем? Удивленно спрашивает юноша. Да, охотники прислали запрос в гильдию. От нас будет участвовать несколько отрядов, поэтому сейчас я руковожу выдачей снаряжения, отвечает Катрин. Охотники на демонов подключают гильдию авантюристов, точно готовится что-то масштабное, думает Сарев. Так обычно и происходит, уточняет юноша, только в исключительных ситуациях. Если сравнивать различные организации одной направленности, то охотники на демонов имеют наивысшие полномочия, так как у них в руководстве состоят высшие чины конклава, церкви и королевского двора. Мы обязаны помогать всем, что будет указано в запросе. Собеседница дает краткое объяснение. Понятно, мне снаряжение не нужно, меня всем необходимым охотники уже снабдили. Понятно, Катрин делает пометки на пергаменте. Тогда последнее. Капитан просил передать поздравления насчет победы в турнире и присвоения следующего звания. Катрин не назвала имени капитана, но просто по званию в Порт-Айзервице называют только одного авантюриста, Грегори Мунша, главу столичного филиала. Я немного удивлен, что получаю звание, не выполнив ни одного заказа гильдии. Ты представляешь гильдию. Любая твоя победа повышает престиж и узнаваемость гильдии. Это нам идет только на пользу. К тому же по окончанию Академии ты станешь магом, а значит, в любом случае не сможешь оставаться рядовым членом. Мне потребуется твоя нашивка. Сарев послушно отдает нашивку с гербом гильдии авантюристов. Пересеченные мечи стрела на фоне глаза. В Маздарене получил ее от распорядителя Микеля. Тогда он сказал, что в нижней части будет вышиваться что-то наподобие лычек, указывающих название владельца. В Маздарене мне говорили, что авантюристы получают титулы и магических питомцев. Да, верно, кивает Катрин. В отличие от звания, титул носит больше формальный характер. Капитан на таком мне ничего не сказал, но ты сможешь спросить его сам, Если сумеешь поймать, он в последнее время очень занят. Ты сможешь получить питомца согласно титулу. Это сложная для объяснения вещь, так как этим занимаемся не совсем мы. Звучит загадочно, улыбается Сарев. В таком случае больше не задерживаю. Ты тоже получишь такого, Эллен указывает на сердце духовного существа после ухода Катрин. Из того, что я слышал, это немного другое. Хочешь куда-нибудь сходить? Нет, я обещала Фриде вернуться до ужина. Качает головой Эллен. Тогда тебе уже пора выходить. Солнце скоро сядет. Тебя проводить? Я дойду сама. Только не исчезай, как это было в прошлый раз. Эльфка забирает сувениры со стола и убегает в сторону двери. Да уж, постараюсь не довести себя до ручки в этот раз. Глава 19. Лодка медленно движется вверх по одному из городских каналов. Солнце уже давно село, но пассажиры лодки не зажгли ни одного фонаря. Человек у заднего борта отталкивается от неглубокого дна длинным шестом. Мимо проплывают дома и мосты, пока лодка не проезжает под аркой, заставленной горящими свечами. Отряд охотников на демонов проник в свечной квартал. Сарев сидит посередине лодки. Мысли спокойны, как и тело. Мэтр Патрик перед началом рейда рассказал о последних успехах. Исследователи конклава смогли нащупать место, на которое указывали свечи из дома свечного мастера Доминика Бата. «Восстанови описание», мысленно приказывает юноша системе. Мгновенно появляется окно. Предмет, тропка воска, уровень предмета, а описание, свечи, несущие в себе заговоренный воск и изготовленные из одного чана, разделенные в пространстве, такие свечи всегда могут указать на тайную тропку из воска, которая всегда приведет к другим свечам. Изначально потухший король таким образом путешествовал по своим землям, от свечи к свече, пока не погас последний огонек перед лицом тьмы. Активация, неизвестно, к сожалению, секрет активации специалисты разгадать не смогли, но раз поисковая магия смогла обнаружить место, то дойти до туда можно и на своих двоих. Сарев не удивлен, что тайное место расположено в подземельях порта Айзервица. Похоже, если хочешь что-то спрятать, прячь в недрах столицы. Это действительно надежное и запутанное место. Сейчас два отряда из гильдии авантюристов отвлекают внимание жителей квартала мнимым заказом. Под прикрытием темноты отряд охотников войдет в квартал через канал и углубится в подземелье через секретный лаз. В лодке всего 5 человек вместе с Сарефом, никого из охотников вампир не знает. Мэтр Патрик сегодня тоже будет участвовать, но его отряд зайдет через другое место. Лодка ударяется о каменный бортик в тоннеле. Все покидают лодку, а последний надежно привязывает к древнему на вид железному кольцу в стене. У товарищей по отряду чуть светятся глаза в результате применения свитка ночного видения. Сам юноша его использовать не стал. К счастью, до этого никому дела нет, так как охотники привычны работать в одиночку или парами. Только для серьезных рейдов собираются более чем втроем, и даже в таком случае приходится собирать вспомогательные отряды из городской стражи или авантюристов. Численность охотников на демонов является тайной уровня военной или государственной, но и так понятно, что их не больше сотни на все королевство. Студент академии достает из кармана флакон с зельем и опустошает в один глоток. Тело тут же бросает в жар, а когда зелье впитается, то на 3 часа серьезно увеличит количество доступной маны. При этом показатель интеллекта остается неизменным. Фритурум намилится, тихо шепчет новобранец, активируя кольцо на левом пальце. Магический предмет действительно оказывает серьезное влияние на повышение уровня освоенности используемой магии. Предмет. Махинация хитрого ученика. Уровень предмета. С описания. Первым и единственным владельцем кольца был Мирин, ученик чародея. Мирин имел слабую предрасположенность к магии, поэтому сумел попасть в ученики только благодаря артефакту, ускоряющему обучение. С ним даже бесталанный околит сможет доучиться до чародея. Знание и практика. Кольцо способно увеличить скорость и количество получаемого опыта, а также на постоянной основе увеличивает показатель интеллекта на 10 пунктов активации. Словесная формула «фритурум намилится» действует 3 часа, перезаряжается 10 часов. На средний палец правой руки надето другое кольцо, отобранное у капитана плавучего казино Феодора. Предмет. Кольцо противодействия магии. Уровень предмета. В описании. Предмет, зачарованный на разрушение заклятий, испускает импульс, который обнуляет вокруг пользователя магию. Успешность зависит от силы заклятия и уровня освоенности. Чем сильнее и выше, тем меньше шанс, что кольцо аннулирует магию. В предмете 2 заряда, подзарядка займет 3 часа активации. потереть камень на кольце. Ранг у этого предмета выше, чем у первого кольца, но польза есть только в определенной ситуации, когда нужно развеять не слишком сильную магию. К подготовке Сарев всегда относится серьезно, и если что-то действительно может помочь, то это стоит взять. Во рту появляется кислый привкус, значит, зелье маны уже начинает всасываться в кровь. Раздается приглушенный ляск. Один из охотников выламывает замок на двери в канализацию. Быстрым шагом все заходят внутрь. Вампир вновь оказывается посередине строя. Вампир чувствует на плече легкий хлопок и послушно снимает одну лямку заплечного рюкзака. Чувствует, как к спине прислоняется пергамент. Таким образом охотник пишет на ходу. Где-то в другом месте второй отряд видит написанное в своем свитке. Такую волшебную связь юноша уже видел, когда помогал сопровождать великана по округу туманных холмов. Конечно, существует магия, позволяющая делать так же без использования свитков, но использовать ее могут только маги, а таковых среди охотников не так много. Идущий позади охотник читает появившийся ответ и убирает свиток в нагрудный карман, а Сарев возвращает рюкзак на прежнее место. Путешествие было недолгим, вскоре группа упирается в стену, из тупика не видно других выходов, а значит, они на месте. Вторая группа уже должна быть на месте с северной стороны тайного убежища агарков. Снова происходит обмен сообщениями через магические свитки, после чего командир отряда дает отмашку на начало операции. На стену приклеиваются 8 магических свитков, содержащих взрывную магию. Все отходят в предыдущий коридор, и гремит взрыв. Горсть камней выстреливают в стену напротив взрыва, но на этом все. На стене лишь появились трещины, хотя такими свитками успешно разрабатывают шахты. Выходит, что стена защищена магией или куда толще, чем выглядит на первый взгляд. Один из охотников достает боевой топор, вокруг оружия начинаются завихрения. После оружия впечатывается в стену с глухим звуком. Топор вошел глубоко, как будто не в камень, а в полено. Энергия духа предохраняет оружие от поломки, а также многократно увеличивает силу удара. Рядом напарник начинает орудовать клевцом. Это оружие буквально окутано сотнями невероятно быстро дрожащих нитей. Как понимает Сарев, это разные техники оружейного стиля. Сам вампир не носит с собой холодного оружия, хотя при острой необходимости найдет ему замену. На пол оседает каменное крошево, падают куски камня и кирпичей. За слоем камня действительно есть какое-то помещение с дополнительно возведенной стеной. Взмахи и удары охотников становятся быстрее и резче. В таком темпе ни один шахтер не сможет работать. Бум-бум-бум-бум. Когда взмахивает один, бьет другой, а потом по новой без запинок. Вскоре обрушивается большой кусок стены, открывая достаточный проход внутрь. Ближайший охотник кидает в проход самолетик, сделанный из волшебного свитка. Сарев горд тем, что научил этому охотников. Оказывается, в этом мире никто не слышал об оригами. Правда, охотники называли это бумажной стрелой, а не самолетиком. Сарев в любом случае не смог бы объяснить, что такое самолет. Изменение формы свитка не оказывает влияния на его действие, из прохода вырываются клубы дыма. Отряд успел заранее отойти от дыры. Дым очень быстро рассеивается, и охотники один за другим проникают внутрь. На свиток была нанесена магия обездвиживающего дыма, он действует сразу, но длится недолго. Перед демоноборцами открывается помещение, заставленное большим количеством свечей. Все отменяют заклятие ночного видения с помощью свитка с заклятием «Добровольная отмена». Внутри никого не оказывается, поэтому все без долгого осмотра начинают движение к двери. Впереди идущий бросается в сторону, когда свечи сбоку на секунду загораются синим пламенем. Рефлексы спасают охотника от удара мечом. Из воздуха появляется странное существо, похожие на манекен из свечного материала в старой броне. На наплечниках у существа горят множество свечей, а сама голова является одной большой свечой. Местный страж делает рывок в сторону вторженцев, но меч перехватывается в полете сразу двумя охотниками, пока третий не сносит свечную голову с плеч. Однако противник не является живым существом, поэтому продолжает наступать. Охотники расступаются в разные стороны. Перед врагом остается только командир. Ржавый меч уже несется к голове охотника, но тот ловко уходит в сторону. Сияющие окружности – вот что успевает заметить глаз вампира после использования техники духа. Круги молниеносно пересекают друг друга и тело противника. Еще один из приемов оружейного стиля – где энергия духа укрепляет оружие и ускоряет пользователя. На пол падает отсеченная правая рука существа с мечом, правая нога, а после верхняя половина туловища. Уже в полете к земле свечи на наплечниках вспыхивают ярким пламенем, а вместе с ними все конечности. Существо превращается в сгусток огня, из которого выходит полностью отремонтированный страж, а свечи возвращаются к обычному режиму горения. Магия восстановления, для големов вполне обычное дело, оценивает ситуацию Сарев. Вот только традиционная магия делает по-другому, а гарки нашли или изобрели довольно уникальный тип чар. Профессионалов, которыми являются охотники на демонов, таким не остановить. Страж вновь падает рассеченным на пол, опять вспыхивают свечи, но тут же затухают. Дело рук охотника рядом, он держит в руках золотую трубку из двух дюжин колец. На каждом кольце выгравирована руна. Поворачивая каждое кольцо, можно составить комбинацию рун и получить одно из записанных заклятий. Артефакт очень похож на фаленнумерик, с которым Сарев так и не успевает как следует разобраться. Существо больше не встает, поэтому охотники продолжают путь. По словам мэтра Патрика, агарки однозначно будут готовы к нападению. Единственное, чего они не могут знать, так это даты и времени атаки. Поэтому все охотники подготовились сегодня не к тихой операции, а опасному прорыву через ожесточенное сопротивление. Рейд может оказаться тем событием, что прольет наконец свет на тайны Ганзы Свечников. Если будут выявлены нарушения тех или иных запретов, это грозит тотальной зачисткой. Жесткий метод, особенно против тех, кто старается жить мирно и приносить пользу. Но не Сарефу порицать решения охотников и тех, кто ими руководит. Не потому, что он пока перспективный новобранец без права голоса, а потому, что и сам готов замарать руки, если иначе никак. Глава 20. Тонкий слух вампира различает звуки передвижения в подземелье, где-то явно что-то происходит. Возможно, это второй отряд охотников под руководством мэтра Патрика. Коридор освещается большим количеством ламп и свечей, и уходит далеко в обе стороны. Подземелье под свечным кварталом явно не маленькое. Карты этого места, разумеется, нет. Командир без долгих раздумий поворачивает налево по каким-то своим соображениям. Шагов через 30 Сарев понимает, что это был верный выбор, так как слышны шаги навстречу. У агарков не может быть многочисленных отрядов воинов, вместо этого стоит опасаться скрывающихся колдунов и неживых стражей. Впереди открывается зал с тремя выходами. У стен сложены пирамиды из бочек, а в одном углу возвышается гора одеял. Вероятно, агарки используют место как склад. Перед решетчатой дверью в другом конце зала стоит человек в кожаной маске, очень похожий на маску мясника. В левой руке зажата книга, а правая поднята над головой. Пламя свечей рядом странно изгибается и дрожит. Пересечение свечных троп до активации 00002 рекомендаций. Уничтожение свечей. Сарев не успевает дать какие-либо подсказки, так как первая пара охотников совершает рывок в сторону противника, как только входит в зал. И перед охотниками глаза вампира замечают тусклый блеск летящих метательных ножей. Это верная тактика против магов, ведь враг выглядит как колдун. Если успеть прервать сотворение магии, то следующим ударом можно оборвать жизнь чародея. Ножи перехватываются на подлете. Из свечи с одной стороны вылетает яркая дорожка огня до свечи с другой стороны от колдуна. Еще несколько дорожек быстро проходит между свечами, перехватывая все метательные ножи. Помещение превращается в большую ловушку. Огненные ленты теперь скачут с большой частотой между всеми свечами в зале, которые висят на каждой стене и вертикальной балке, а большие напольные подсвечники стоят в каждом углу. Пара охотников так и не успела добежать до противника, вынужденная отступить перед мерцающей завесой из огненных нитей. Никто из охотников не попадает под удар, все возможные траектории бегущего огня просчитать сможет любой опытный боец. Юноша быстро наклоняется, чтобы уйти с линии удара, а после уходит в бок. Меж пальцев правой руки струится черная жидкость, принимающая форму кола. Название. Чернильная закалка тип. Алхимия и ранг умения. Уровень освоенности. 79,7% описания. Маг-алхимик может свободно менять форму, прочность, остроту и агрегатное состояние особой субстанции. Травленные алхимические чернила специально созданы для легкости манипулирования ими. Алхимик ближнего боя может сотворить из чернил все, на что ему хватит фантазии, ограничен лишь объемом вещества. Главным достоинством субстанции является сверхтекучесть ее конденсата, ТЕ, способность проникать сквозь материю без трения активация, мысленная трансформация субстанции, магия, в освоении которой Сарев достиг наилучших результатов, оружие и руку окутывает белое пламя, чтобы сделать снаряд смертельным, бросок отдает болью в руке, но такое перетерпеть можно. Кол на огромной скорости летит в сторону колдуна, оставляя за собой ослепительно-белую ленту энергии. Снаряд врезается в сполохи свечного огня и пробивает магическую защиту. После пронзает грудь огаркой и отбрасывает на дверь позади. Силы удара хватает, чтобы колдун своим телом выбил решетку из петель. После поглощения душекольного мастера вампир никогда не промахивается по неподвижным целям. Вместе со школой стальной крови городской маньяк поделился мастерством в обращении с кольями. Сарев знает, как правильно ими орудовать и как следует метать. То, что мясник постигал всю жизнь, теперь принадлежит начинающему охотнику на вампиров. Если добавить к броску вампирскую силу и энергию духа, то студент магической академии может создать буквально пушечный выстрел, в то время как у кольного мастера получалось что-то уровня массивной баллисты. «Нужно уничтожать свечи в случае такого колдовства», – произносит Сарев. Вся схватка не заняла даже 15 секунд, времени на объяснение во время нее не было. «Да, ты прав», – кивает командир. Охотники продолжают путь, а юноша вытаскивает кол из груди убитого противника. По затвердевшим магическим чернилам бежит обычная кровь, значит, это был человек. Сарев встряхивает кровь с оружия, даже не допустив мысли о слизывании. По всей длине кола проходят оплавленные участки. Либо это следы от огненного барьера пересечения свечных троп, либо следствие влияния энергии духа. Однако оружие цело, этого достаточно. Повинуясь воле молодого мага, поверхность кола становится вязкой, а после вновь твердеет с буквально отполированной поверхностью. Командир жестом приказывает всем остановиться и зачем-то наблюдает через щель двери. Отряд уже успел пройти несколько комнат, но они были пустыми. Пока есть передышка, Сарев мысленно вызывает описание магии, которое составила система на основании действий того колдуна. Название: пересечение свечных троп, тип: божественная сила, ранг умения, а уровень освоенности: неизвестен. Описание: дар от потухшего короля для своих подданных. Огонь может не только освещать и согревать, но и нести опасность. Огонь способен путешествовать от свечи к свече, защищать подданных и атаковать врагов, пока горят свечи. Активация: неизвестно. Это тоже божественная сила, как способности кадуция. Значит, потухший король, божество. Сарев никогда не встречал упоминания о потухшем короле, кроме описаний системы. На занятиях Фернанта Кула студентов заставляли учить наизусть религиозные течения всех народов, в том числе давно исчезнувших. При путешествии вне пределов Монарии это знание чрезвычайно важно, так как религиозный радикализм – норма для многих народов. Но в книгах и справочниках не встречались божества с именем потухшего короля и свечой в качестве главного атрибута. Командир жестом приказывает продолжить движение. Тем, что привлекло его внимание, оказывается второй командой охотников на демонов. Мэтр Патрик проник в подземную часть под кварталом через лазейку в торговых рядах и сумел встретиться с отрядом Сарефа. Последний замечает следы боя на одежде и оружии второго отряда, но видно, что они тоже обошлись без потерь. Теперь совокупный отряд вырастает до 10 человек. «Все помещения позади мы зачистили», — сообщает мэтр Патрик. «Аналогично», — отвечает командир первого отряда. Сарев вспоминает, что его зовут Фич. К сожалению, перед рейдом времени на знакомство не оставалось. Авантюристы передают, что в квартале начинаются волнения. Чародей смотрит в свиток. «Убийцы и служители тьмы». Незнакомый голос раздается по коридору. Охотники внимательно следят за каждым выходом, но говорящего не видно. «Туда», — указывает мэтр Патрик перед собой и срывается с места. В его руке зажат знакомый посох. С ним он принимал участие в конкурсе новобранцев гильдии Мазгарина. Демоноборцы парами влетают в следующее помещение. Обоняние Сарефа чует странный запах, будто что-то горит. Впереди открывается очень просторный круглый зал. Он весь заставлен манекенами из свечного материала, которые рассажены амфитеатром вокруг центрального подиума. Похоже на место собрания или молитв. На постаменте стоит сгорбленная четырехрукая фигура. В двух руках зажаты две большие кадильницы, из которых исходит тот самый дым, запах которого учуял вампир. На лице существа, которое явно не является человеком, расположена металлическая маска, а на плечах горят десятки свечей. «Вы приближаете конец мира, служа темным силам», — С ощутимой агрессией выкрикивает существо. Тело Агарка покрывает огненностная аура, отражающая метательные ножи. Охотники не вступают в переговоры, если отдан приказ на зачистку. Все рассыпаются по залу, а юноша остается вместе с мэтром Патриком. Маг поднимает руку и несколько раз быстро сжимает и разжимает кулак. Единение льда и пламени до запуска 0000001 рекомендаций. Отсутствуют. Целью является не пользователь. Многочисленные свечи, факелы и лампы в зале гаснут. Температура воздуха ощутимо снижается, а около руки чародея дрожит сфера огня. Сарев помнит эту магию. Мэтр Патрик тоже уже сталкивался со странной магией свечей, поэтому сначала гасит их всех. Вампир был бы не против изучить такую магию, но система подсказывает, что для него это по-прежнему невозможно без нужного класса, подкласса и знаний и условий активации. Название. Единение льда и пламени. Тип. Стихийная магия и ранг умения. А уровень освоенности. Неизвестен. Описание. Сложная магия, работающая с законами природы. Маг создает вокруг себя зону термодинамического равновесия, после чего может перекачивать тепловую энергию из одной области в другую. Моментально остужая пространство в одной области, маг может передать взятую тепловую энергию в другую область, что будет приводить к немедленному возгоранию или взрыву. Умение работает и в обратном порядке. С ростом освоенности маг может производить энергетический обмен быстрее и на более широкой зоне активации. Неизвестно. Охотники окружили центральный подиум, но не спешат сближаться с противником. Марево вокруг тела Агарка начинает дрожать из-за поглощения всего тепла в помещении мэтром Патриком. Изо рта Сарефа выходит пар, а стены начинают покрываться изморозью. Как только магический барьер будет снят, демоноборцы ринутся в атаку. Пламя свечей на теле врага становится короче и начинает трепетать, будто готово потухнуть под ветром. Агарок бросает курительницу и всеми четырьмя руками начинает творить пассы. Самосожжение в честь короля до запуска 0000004 рекомендаций. Обездвижить цель до окончания самосожжения или успеть отменить связь. Название. Самосожжение в честь короля. Тип. Божественная сила. Ранг умения. А уровень освоенности. Неизвестен. Описание. Акт добровольной смерти в обмен на милость потухшего короля. Говорят, что многие подданные короля таким образом продлевали жизнь своему монарху, пока это не потеряло смысл. Пускай потухший король уже давно обратился в пепел, но воля ярого последователя может временно открыть сожженные тропы для увеличения магической силы активации. Неизвестно. Он усиливается. Предупреждает Сарев. Вижу. Бормочет чародей при виде столба пламени, окружающего фигуру колдуна. Фанатики любят магию жертвоприношений, но я смогу справиться даже с мистическим огнем. Невидимая сила продолжает притягивать огонь к мэтру Патрику, а высота пламени самосожжения в честь короля уменьшается на 1/3. Все охотники отступают от центра зала, в котором сила оледенения становится максимальной, но пока что испаряется у ног Агарка. Два мага продолжают бой на истощение, и кто знает, чем бы закончилось противостояние, если бы мэтр Патрик пришел один. Когда пламя было потушено наполовину, один из охотников пронзает колдуна копьем, а Агарок больше не мог поддерживать барьер. Через минуту от него остался лишь пепел. Это было неожиданно трудно, будто ему действительно кто-то помогал извне. По лицу мэтра Патрика струится пот. Нужно продолжать движение. Глава 21. Задачу сегодняшнего рейда 3. Поимка Лагуса, раскрытие секретов Агарков и уничтожение ганзы-свечников, если будут выявлены запрещенные детали их деятельности. С учетом увиденного, у Агарков нет шансов на помилование. Мэтр Патрик читает послание в свитке и хмурится. Вероятно, вести с поверхности города не обнадеживают. Проблемы? Спрашивает Фич. Да, жители квартала выходят на улицу и пытаются прогнать авантюристов. Возможно столкновение, отвечает мэтр Патрик. Они поняли, что терять им уже нечего, рассуждает охотник на демонов из команды Сарефа. Ну, к этому мы были готовы. Квартал заранее со всех сторон оцепила городская стража, никто не сможет уйти. Пресвитер Манкольм с инквизиторами уже должен закончить зачистку других мест, связанных с Агарками. Чародей задумчиво гладит лоб, а после смотрит на юношу. Сарев, отправляйся на поверхность и помоги авантюристам. Среди горожан вполне могут быть колдуны. Остальные, три группы по три человека и начинаем прочесывать оставшиеся подземелья. Вампир без лишних слов направляется к выходу в город, через который сюда проник отряд. Быстрым бегом за короткое время достигает канала и лодки, но пользоваться ей не будет. Вместо этого совершает прыжок и цепляется за ограду мостика. Неподготовленный человек так никогда не сможет. С моста вампир ныряет в переулок, чтобы через 10 секунд оказаться на знакомой улице мастеровых. На улице в полном составе находятся оба отряда авантюристов в окружении местных жителей. Похоже, что сегодня весь свечной квартал высыпал на улицы. Мужчины, женщины и даже дети явно готовятся к худшему. Сареф не может их за это ругать, ведь участь их незавидна. Несколько ремесленников припираются с командиром авантюристов. Повышенный тона доносится с обеих сторон переговоров, но оружие пока покоится в ножнах. Из беседы юноша понимает, что огарки недовольны нахождением здесь авантюристов, в вымышленный заказ не очень поверили. Раньше свечной квартал никогда не выказывал прямой агрессии, но теперь руки многих сжимают факелы, топоры и дубинки. Они в отчаянии, похоже, что еще не догадываются о кордонах городской стражи за пределами квартала. Авантюристы начинают продвигаться к центральной площади квартала, их задачей является отвлечение внимания на себя, пока в подземелье происходит зачистка тайного логова. Мэтр Патрик о таком не говорил, но Сареф видит явную провокацию свечного квартала. Стоит кому-то из местных не выдержать и бросить камень или факел в авантюристов, как сразу появится повод обнажить оружие. Вампир накидывает капюшон и лавирует в толпе рядом с авантюристами. Если начнется уличный бой, то вооруженные авантюристы смогут выстоять и без помощи извне. Но если появятся колдуны, големы или еще какая напасть, то Сареф это должен будет взять на себя. Спасибо мэтру Патрику, что теперь ему доверяют важные одиночные задания, хотя конкретно в этом случае маг явно отправил именно его как такого же члена гильдии авантюристов. Где-то в другой части площади начинают двигаться люди, пропуская процессию. Группа людей идет прямо к авантюристам, и толпа тут же расступается перед ней. Сареф замечает, что впереди идет красивая женщина с короной из свечей и штандартом огарков, на котором тоже зажжено несколько свечей. Далее ступают люди в просторных белых балахонах и канделябрами в руках, какие-то религиозные лидеры. Вот уж кого представители церкви Герона слушать не будут, будь они здесь. Сареф старается встать таким образом, чтобы оказаться в стороне примерно между авантюристами и процессией, но не подходя слишком близко. «Уходите отсюда». Золотоволосая женщина имеет хорошо поставленный звонкий голос. «Вы несете с собой тьму. Я вижу, как ее миазмы защищают вас. Тьма, у нас ничего такого нет». Выходит вперед командир отряда авантюристов. Его Сареф не знает, все же нужно чаще появляться в гильдии. «Мы из гильдии авантюристов», продолжает человек. «Согласно королевскому эдикту о разрешении деятельности мы имеем право входить на любую территорию королевства, кроме находящейся под ведомством другой организации. Прошу вас разойтись по домам и не мешать нашей работе. Здесь для вас нет работы. Проблемы свечного квартала мы решаем самостоятельно. Никаких заказов мы в вашу гильдию не передавали. Прошу немедленно уйти», настаивает женщина, и ее словам вторит гул голосов с площади. «Вы пришли большим числом, с оружием и без приглашения, более нам нечего вам сказать». Авантюрист снова начинает гнуть свою линию, так как уйти он не может, но женщина его уже не слушает, вертит головой словно в поисках кого-то в толпе. Сареф смотрит туда же, куда и женщина, в поисках подсказки, но вдруг незнакомка резко разворачивается и перехватывает взгляд юноши. Последний понял, что обнаружен. Вот он, жестом, достойным королей, женщина указывает на Сарефа. Вестник тьмы скрывается в толпе. Авантюрист тотчас чувствует на плече руку. Подобные обвинения несут весьма зловещий характер в окружении стольких враждебно настроенных людей. Следом еще несколько рук хватают Сарефа, толпа не намерена отпускать добычу. Командир авантюристов узнает Сарефа и кричит, что он является частью их отряда. Но приказ отпустить жители квартала игнорируют, а вот призыв убить от женщины в короне стремятся выполнить незамедлительно. Время переговоров подошло к концу, авантюристы смыкают щиты и обнажают оружие. Из множества рук ни одна не смогла удержать крутанувшегося на месте вампира. Сареф не чувствует страха перед обычными людьми. Конечно, нахождение в толпе имеет свои опасности, но вампир не позволит себя повалить. Кто-то набрасывается с кулаками, но тут же отлетает со сломанной шеей. Здесь авантюристу не нужно скрывать силу. По спине, плечам и голове ударяют дубинки, кто-то швырнул камень прямо в лицо, но это оказывается бесполезным. Вампир начисто игнорирует слабый урон. Название: «Школа стальной крови тип». Способность духа ранг умения. А уровень освоенности. 15-9% описания. В окружении большого количества противников защита и выносливость становятся важнее силы атаки и скорости. Школа стальной крови здесь подходит как нельзя лучше. Мужчина куда крупнее Сарефа попытался протаранить юношу, но зарабатывает лишь перелом позвоночника от удара локтем по спине. Секундная заминка позволила еще двоим повиснуть на руках, но вампир крепко стоит на ногах, будто вбил свай. Людское кольцо смыкается вокруг одиночки, довольно опасная ситуация, если бы не сверхчеловеческие возможности тела. Вот только перейти в атаку Сареф не успевает. Совсем рядом оглушающий хлопок вызывает десятки воплей. Следом слух различает удар оружием по незащищенному телу. Вот только это не авантюристы, так как их отряд осаждают в другой стороне. Что-то острое колет в поясницу, нужно срочно выйти из окружения, пока местные не нашли чего-то получше заточки. Алхимические чернила пробивают стенки рюкзака в виде острых шипов. Пришлось потратить время на то, чтобы заставить чернила принять форму пружин, иначе выстрелить с такой силой не получилось бы. Сареф рубанул новосозданным оружием по глазам человека справа, а другой рукой вонзил кол в бедро человека слева. В подобной тесноте вампир заставил оба оружия принять форму коротких кольев, так как для размаха места нет, остается только колоть. Толпа отшатывается от Сарефа, раненые с криками падают, авантюрист не стремится наносить однозначно смертельные ранения. Правда, жизнь людей в давке с кровотечением все равно долгой не будет. В толпу врезается человек в броне с длинным мечом. Оружие светится энергией духа и лишает голов всех, до кого может дотянуться. Массовое сборище превращается в кровавую баню. Вот мы снова встретились. Слышен знакомый женский голос. Перед Сарефом стоит Рим в качественном доспехе и хлыстом, покрытым кровью до самой рукоятки. Что ты здесь делаешь? Юноша точно не ожидал увидеть ее на площади, да и вообще в столице. Поговорим позже. Помнишь заварушку в Костоломном ущелье? Девушка резким оборотом отправляет хлыст в сторону бегущих людей. Единая кровавая полоса проходит сразу по нескольким спинам, вызывая сумасшедшие крики. Глаза авантюриста замечают, что во время удара по оружию пробежала алая молния. Это не магия, а техника оружейного стиля. Хорошо, мне нужно поймать местных за правил. Сареф ищет глазами женщину в короне. Как и ожидалось, ее попытались быстро увести с площади, но стоило бы бросить флаг, который сразу выдает местоположение. Я с тобой, Хунг Энрик, Мальт, оставайтесь здесь. Вампир видит, что воин с мечом был не единственным, кто пришел на помощь. Эта троица по-прежнему следует за Рим. Отряд авантюристов тоже успешно отбил нападение, ощетинившись копьями. Идем. Сареф проталкивается через толпу, которая стремится как можно скорее покинуть бойню. Стой, дай мне. Рим останавливает юношу и начинает расчищать дорогу довольно жестоким способом. Хлыст в руке гуляет будто сам по себе, хотя опытный боец заметит работу запястья и корпуса. Происходи это где-нибудь на празднике или в цирке, можно было наслаждаться танцевальными движениями, но сейчас оружие не только рассекает плоть и отрывает куски мяса со спин, но даже отсекает конечности и головы. Это ведь хвост унарского цербера Химеры, вспоминает Сареф, что с помощью него мог сделать идолопоклонник церкви. Да, откуда ты знаешь? Девушка остановилась, а после хлопнула себя по лбу. Забыла, ты же ведь дрался с ним. В этот момент какой-то обезумевший попробовал сократить дистанцию и повалить Рим, но на помощь приходит Сареф. Подсечка валит окровавленного мужчину на землю, после чего дело завершает кулак. «Кого мы ищем?» – спрашивает Рим. Женщина с золотыми волосами, корона из свечей и флагом в руке. Юноша указывает на группу людей, исчезающих в переулке. Заметила такую. Девушка запрыгнула на бочку. Ее нельзя убивать, нельзя. Я пойду первым, в переулке особо ни хлыстом не воспользуешься. О, ты недооцениваешь результат моих тренировок. Но так уж быть, мы тут только для принеси-подай. Пара входит в темный переулок в попытке нагнать процессию. Глава 22. Охрана королевы, как можно назвать эту женщину, замечает преследование. Со злыми криками несколько сопровождающих отбрасывают балахоны, под которыми скрывалось хорошее оружие и доспех. Мечи, копья, топоры и рогатины нацелены на Сарефа, бегущего навстречу опасности. Прыжок, нырок, уворот. Ни одно оружие не смогло задеть начинающего охотника, пока он не подошел вплотную к группе людей. Еще до входа в переулок юноша отменил стальную кровь в пользу белого пламени. Для выполнения приема нужно набрать сумасшедшую скорость и заставить энергию духа изливаться из тела, а после резко остановиться, увеличивая выброс энергии. Словно по инерции напор энергии продолжает следовать вперед, сметая все на своем пути. Теперь такое Сарев может проводить без риска упасть без сил. В белопламенной воронке смешались люди, оружие, доски и мусор. Особо удачливые даже выживут, но опасности больше не представляют. Юноша бежит дальше, остальная процессия уже скрылась за углом. За спиной вампир слышит неотстающий перестук сапог Рим. Она действительно будто прошла через серьезные тренировки. За поворотом Сарев видит, что женщина в короне укрывается в одном из домов. Хорошая идея, так как здание оборонять легче. Охранники прижимаются к двери, выставив перед собой сколоченные из досок щиты. Но тратить время на них вампир не собирается. Разберись с ними. Бросает через плечо авантюрист и совершает немыслимый для обычного человека прыжок, с небольшой вспышкой вытолкнув себя энергией духа. Сарев пролетает над головами защитников прямо в окно второго этажа. Ставни разлетаются в комнате, где находится королева с приспешниками. С улицы раздается пронзительный хлопок и следом предсмертные крики. Если адепт оружейного стиля подкрепляет оружие энергией духа, то доски не смогут защитить. Обычный кнут, конечно, давно бы порвался от такого использования, но хвост идолопоклонника наверняка невероятно прочен. Алхимические чернила выглядывают из рюкзака в виде ручек кольев. Сарев ловит себя на мысли, что действует так, как привык работать кольный мастер. Угольно-черные колья пронзают тела защитников, но вот женщина успевает скрыться в другой комнате с последними охранниками. Так торопилась, что даже бросила на землю штандарт. Юноша без спешки собирает колья, и пока не заходит в следующую комнату. Он слышит, что беглецы все еще находятся там. Скорее всего, оттуда нет других выходов. По ступеням на второй этаж поднимается Рим, кнут свернут аккуратными кольцами. «Еще не закончил?» – спрашивает девушка. «Они в следующей комнате. Как раз хотел приступить». Сарев немного ослабляет защитный барьер в сознании и прекращает действие продвинутого чтения. Загнанная в угол жертва может показать зубы, поэтому Сарев решил перестраховаться и просканировать следующую комнату. Забаррикадировали. Рим пробует открыть дверь. Угу. В той комнате ни окон, ни других дверей нет. ПФ. Сами себя в ловушке заперли. Смеется девушка. Ей ситуация очень нравится. Похоже, я могу выбить и покромсать все, до чего дотянется хлыст. Нет, те люди нужны живыми. Качает головой Сарев. Особенно женщина. А, ну это будет сложнее. Мой стиль хорошо справляется с группой врагов. Если наносить удар в точку, то нужно каждый раз делать новый замах. Расслабленно рассказывает собеседница, будто находится где-то в таверне с кружкой разбавленного вина. Я сам разберусь, посторожи снаружи, пожалуйста. Юноша встает напротив двери. Рим пожимает плечами, мол, как хочешь. Сарев ударом ноги распахивает дверь, все за ней расшвыривается по комнате. Вампир входит в комнату с громким приказом. Стоять. Название. Божественная воля кадуциотип. Божественная сила ранг умения. Суровень освоенности. 15.0% описания. Способность кадуция воздействовать на разум других существ, а также защищать собственное сознание. Чем выше уровень освоенности, тем сильнее подчинение воли и успешнее защита. Способность также пассивно защищает пользователя от психического давления и ментальных атак, которые слабее защиты. Королева и трое телохранителей замирают с глупым выражением лица. Божественная воля кадуция довольно успешно воздействует на незащищенный разум, но эффект сбрасывается очень быстро. И по закону подлости для таких атак на разум приходится предварительно ослаблять ментальный барьер мэтра Вильгельма. Как только оцепенение спадет с мыслей противников, те сразу попытаются атаковать юношу. Поэтому нужно лишить боеспособности более сложным способом, и при этом сохранить жизнь без необходимости подходить близко. Вы когда-нибудь тонули, когда ноги не чувствуют дна, в нос уж жжет от попавшей воды, а все мышцы наливаются тяжестью от бесполезного барахтания? Громко спрашивает Сарев. На лице слушателей уже видно понимание слов, скоро и над конечностями будет возвращен контроль. Вы задыхаетесь, пытаетесь как можно выше вытолкнуть себя из воды, но при этом сильнее уходите под воду. Продолжает говорить Сарев и даже комично изображает безуспешные грибки руками. Подобное представление намертво приковывает внимание людей в комнате, пока они не ощущают холод воды у ног. Представители агарков с изумлением смотрят на воду под ногами, ее уровень очень быстро повышается. Тяжелые капли выступают из стен, а после стекают настоящие ручьи, в том числе с потолка. Женщина с телохранителями ожидаемо пытается приблизиться к Сарефу и выходу из комнаты, но вода им по грудь, а вот уже приходится плавать, задрав подбородок. Через несколько секунд вода занимает весь объем комнаты, а возникший из ниоткуда водоворот не позволяет выплыть из угла помещения. Люди цепляются друг за друга в попытке сохранить жизнь, даже если это не имеет смысла. А вот вампир спокойно стоит на полу, его волосы медленно колышутся в подводном течении. Барахтающихся людей надолго не хватает, вскоре все замирают. «Что это вообще за магия?» – удивленно спрашивает Рим, заглядывая в комнату. Она видела, что беглецы просто катались по полу, а после затихли. «Рассказчик страшных повестей Маглот», – отвечает Сареф, останавливая действие заклятия. «Мне это ни о чем не говорит. И при чем тут утопление? У магов свои методы, но для исполнения порой нужно немного постараться», – уклончиво объясняет Сареф. Название. Рассказчик страшных повестей Маглот. Тип. Ментальная магия и ранг умения. А уровень освоенности. 36% описания. Сильное ментальное воздействие, погружающее жертву в психоделический сон наяву. Заклятие активирует ассоциативный ряд в сознании и раздувает из него преувеличенный кошмар. Сигналы от всех органов чувств подменяются на поддержание иллюзорного помешательства. Маглот, злой дух пустыни на краю мира, под видом пилигрима, рассказывавший сказки путниками с целью похитить жизненную энергию у обессилевших жертв, активация. Создать в разуме жертвы нужную ассоциацию словами, жестами или любым другим способом и применить стандартное импульсное расширение сознания по типу стрела. Сареф чувствует легкое головокружение, но это не показатель усталости. После выпитого зелья упадок сил наступит не скоро. Головокружение указывает на ослабление ментального барьера, сдерживающего конфликт поглощенных душ. Но чтобы использовать эту магию, приходится ослаблять собственные цепи. Последний раз применял его во время поиска Лагуса, когда рассказал страшную повесть об адских собаках двум бандитам. Юноша осторожно подходит к лежащим без сознания людям. Внезапно женщина распахивает глаза и резко приподнимается на локте. Королева смотрит в глаза авантюристу, но выглядит скорее одержимой кем-то, ведь ее разум все еще должен быть в шоковом состоянии от иллюзорной смерти. «Ты служишь тьме, даже не подозревая об этом. Твои решения приведут тебя к гибели души, а после и мира», — на одном дыхании выговаривает женщина. «С кем имею честь говорить?» — уточняет Сареф. «Я, король. Истребляя мой народ, вы лишь убираете последние заслоны перед темной эрой. Потухший король, надо полагать». Юноша присаживается на корточки рядом. «Откуда ты знаешь?» Невидимый собеседник наверняка удивлен, хоть и не может как следует управлять мимикой и тоном голоса женщины. «Не могу сказать. Где Лагус?» — задает встречный вопрос Сареф. «Лагус не является преступником. Он был двойным агентом среди носильщиков гробов. Он выведывал секреты про тех, кому служат носильщики, и кому они служат. Мы узнали лишь имя, легион», — произносит собеседница. «Это не имя. Что еще?» — продолжает наседать авантюрист. «Помоги этой женщине сбежать. Сделаешь — расскажу все». Потухший король ставит условие, выполнить которое Сареф не может и не хочет. «Нет, тогда больше ничего тебе не скажу. Знай лишь, что тебя в любом случае ждет крах. Самосожжение в честь короля до запуска 00005 рекомендация. Обездвижить цель до окончания самосожжения или успеть отменить связь. Похоже, он предпочел убить ее и по возможности забрать меня на тот свет», — догадывается Сареф, поглаживая кольцо. «Самосожжение в честь короля, запуск отменен кольцом противодействия магии. Вот и кольцо пригодилось. Значит, магия и божественные силы имеют одну природу, но система их разграничивает. Нужно узнать, по какому принципу». Лицо королевы исказилось, а после невидимый собеседник исчез. Голова женщины бьется о пол. «Не то, чтобы я хотела лезть в дела охотников на демонов, но грядет что-то интересное». Рим выглядит взволнованный, словно с нетерпением ждет обещанного. «Кто знает?» — опять уходит от ответа Сареф. Чернила повинуются его воле и опутывают запястья и локти пленных, а после застывают. Сареф возвращается в первую комнату и подходит к окну. Свечной квартал погружен в хаос, слышны крики, топот, даже горят несколько домов. «У-у, инквизиторы пришли. Значит, охотники собрали достаточно доказательств для зачистки квартала», — встает рядом Рим. «Думаю, так и есть. И все же, как ты очутилась здесь?» Сареф возвращается к незаконченному разговору. Ну, с гильдией авантюристов не очень вышло, поэтому мы отправились в столицу. Мы пришли примерно на пару дней позже тебя и вступили в оружейную часовню. Оказывается, у нас были задатки для овладения боевым искусством духа. Начинает рассказ Рим. Потом начались тренировки. Было очень сложно, но справились со всем и даже стали лучшими новичками. Будто сам Герон нас благословил со своей тучки. А сегодня нам приказали усилить кордоны городской стражи. Как вы тогда оказались на площади? Рим медлит с ответом, будто сама не знает ответ на вопрос. В нарушении приказа, видимо, почувствовали заварушку и пошли посмотреть. За оставление поста нас скорее всего накажут. Например, заставит собирать трупы всего квартала или на месяц выгонит спать под открытым небом. Отвечает девушка, но не выглядит напуганной взысканиями. А откуда у тебя хвост Цербера Химеры? Магистр Ангельс подарил за успехи на промежуточных испытаниях. Этот хвост реально крутой, его нельзя ни порезать, ни отрубить, и рассекает даже камень. Собеседница будто реально хочет похвастаться оружием. Тогда начинает царев. Что? Не понимает Рим. Если он такой прочный, как его отделили от тела и превратили в кнут? Спрашивает царев, и наступает тишина. Ну, наверное. Так, стоп, ты же прикалываешься надо мной. Да Рим наконец доходит, и она в шутку бьет царева в бок. Да-да, извини, улыбается царев. Как насчет сходить в кабак и поиграть в войну королевств? Ты же еще не потерял подаренную колоду, неожиданно предлагает девушка. Только если без шулерства, соглашается царев с условием, на которое Рим закатывает глаза, словно отвечая, кто бы говорил. Глава 23. Царев старательно переписывает с пергамента длинные цепочки рунной формул. Тема сегодняшнего занятия – геомантия и способы ее применения. Пускай далеко не каждый маг может на достаточном уровне овладеть каким-либо конкретным видом магии, но каждый выпускник Академии обязан выйти эрудированным по всем учебным программам. Земная твердь имеет 5 великих, 17 промежуточных и неисчислимое количество локальных полюсов, рассказывает учитель на большой мировой карте. Увы, но атласам из прошлой жизни уступает значительно. Студенты вынуждены слушать лекцию и одновременно переписывать формулы вычисления полюсов на открытой и закрытой местности. Даже время суток может повлиять на правильность расчетов. В великих полюсах наблюдаются разнообразные аномалии, концентрация магической силы там может быть такой высокой, что будет видна невооруженному взгляду. Возможны нарушения физических законов. Известен эксперимент, когда в центре Великого полюса плотность магического поля скрутила стальные слитки в веревочку. Большинство студентов в аудитории не знакомы с Арефу, так как руководство Академии одобрило экстерн с возможностью самостоятельного выбора учебной программы. Это значит, что студент имеет право прийти на любое занятие вне зависимости от курса, либо не посещать занятия вовсе. Главное, на отлично сдавать аттестации и экзамены. Помимо Сарефа еще одна студентка смогла перейти на такую форму обучения. Речь, разумеется, об Элизабет Викар. По скорости освоения знаний и навыков она остается на голову выше юноши. Преподаватель заканчивает с общими объяснениями и просит класс разбиться на пары, составить магический компас и заполнить таблицы основных параметров окружающей местности. Студенты встают с места и начинают собираться по 2 человека за партой. Царев продолжает сидеть, решив присоединиться к тому, кто останется без пары. «Можно к тебе?» – подходит Элизабет. «Да, конечно», – освобождает пол парты Царев. Студенты начинают практиковаться, но юноша не спешит творить магию, еще раз перечитывает условия активации. «Тогда я попробую первый», – поднимает руки сокурсница. Царев внимательно наблюдает за движениями, одним глазом поглядывая в формулы. Почти любую магию можно представить математически, где различные операнды, переменные и коэффициенты могут быть связаны тем или иным жестом согласно общим классификационным таблицам жестов. Заклинания для произнесения тоже имеют логику. Чародей, который учит лишь готовые условия активации, не может считаться настоящим магом. Мастерство достигается лишь в понимании абстрактных моделей, что позже позволит отказаться от жестов и слов. Вслед уверенным движением на поверхности стола возникают 3 полупрозрачные окружности, одна в другой. 3 независимые стрелки разъезжаются в разные стороны, указывая на ближайший полюс, направление геомантических потока и направление потока относительно линии горизонта. Зная расстояние и углы между стрелками, можно вычислить то, что требуется по задаче. Неплохо, неплохо. Отличный компас, хвалит учитель, проходя мимо, но сразу уходит, чтобы помочь другим. Записал значение, говорит Царев, и Элизабет перестает поддерживать магию. Теперь попробую я. Студент пытается сделать то же самое, но получается только с 7-го раза, и то показания стрелок постоянно дрожат. На 3-м шаге нужно вывернуть кисть сильнее, иначе подставляешь в матрицу неверный коэффициент, из-за чего возникает люфт финальных показаний. Девушка безошибочно распознает причину проблемы. С такой подсказкой на 8-й раз выходит рабочий вариант. Спасибо. Обычно я ошибки нахожу путем длительных повторений. Благодарит Царев. Постигать науку упорством тоже можно. Кивает Элизабет. Вероятно, ты успела потратить 1000 часов на тренировки. Да, это так. Обычно люди думают, что мои заслуги – это только признак одаренности от природы, а не работы. Тише обычного, отвечает собеседница. Магии меня начали обучать в 4 года. Тогда ты уже должна быть на уровне настоящего мага. Тоже понизил голос Царев. По факту возможно, что так, но получить статус официально без обучения нельзя. Несколько минут прошли в молчании, каждый записывал полученные результаты. Их нужно будет показывать в конце занятия. Я слышала, ты участвовал в рейде на свечной квартал. Девушка затрагивает неожиданную тему. Хотя, события 3-дневной давности довольно обсуждаемы в Порт-Айзервице. Да, верно, отвечает Царев. Страшно было, еще один неожиданный интерес. Не думаю, в целом операция прошла по плану. А ты бы тоже хотела участвовать в опасных миссиях, наверное. Мне всегда нравились рассказы об авантюристах. Пожимает плечами студентка. Почему? За их дух свободы, за возможность жить, используя все свои силы. На этом постороннее обсуждение закончилось, так как мимо снова проходил учитель. После занятия Сареф окликает Элизабет. Ты бывала в столичном филиале гильдии? А, нет. Дочь епископа явно удивлена такому вопросу. Сегодня я отправляюсь туда. Хочешь пойти со мной? На лице Элизабет выступило задумчивое выражение. Я должна передвигаться по городу только в сопровождении охраны. Не думаю, что неофициальному магу может угрожать какая-то опасность. Тем более я буду рядом. Похоже, что уход без сопровождения может доставить неприятности, но Элизабет вдруг соглашается. После занятия они вместе выходят из территории Академии и приходят к зданию гильдии. Внутри Сареф смотрит по сторонам, сегодня довольно оживленно. Вместе проходит к стойкам распорядителей. Чем могу? А, это ты? Привет. Сегодня рабочая смена Фриды, которая во все глаза рассматривает Элизабет. А вот последнюю больше привлекают стенды с различными заказами. Привет. Хотел уточнить насчет своей нашивки. Сказали прийти сегодня. Да, поняла. А кто это с тобой? Познакомься, это Элизабет, мы учимся в одной группе. Представляет девушек Сареф. Элизабет, это Фрида, распорядитель и авантюрист в гильдии. Приятно с вами познакомиться, Фрида. Делает вежливый поклон Элизабет. А, да, взаимно. Но вряд ли я скоро вернусь к работе авантюриста. Моя вина. Чуть наклоняет голову вампир. Элизабет непонимающе переводит взгляд с Сарефа на Фриду. Я помогаю ему кое в чем, и пока что работаю только в качестве распорядителя. Я схожу за нашивкой. Однако объяснить Сареф не успевает, так как их окружают другие члены гильдии. Появление незнакомой красивой девушки в форме студентки Фернанта Кула не могло не привлечь внимания. Таким образом Элизабет оказалась в центре внимания, а Сареф последовательно знакомил ее с каждым подошедшим, но не называл благородной фамилией родства с епископом. А вот Элизабет вряд ли привыкла к такому непринужденному вниманию и начала теряться в обилии имен и вопросов, пока ситуацию не спасает Катрин. «Господа, вы просто так занимаете место около стоек. Перейдите, пожалуйста, в зал». Следопыты, разведчицы, воины в тяжелой броне и просто праздно шатающиеся в свой выходной день авантюристы без лишних споров уходят в зал и зовут Элизабет с собой, но та отвечает, что у них с Сарефом еще есть дела. «Рада видеть вас в нашей гильдии, мисс Викар. Меня зовут Катрин». Делает низкий поклон девушка. «Здравствуйте, Катрин. Вы знаете меня?» Удивленно спрашивает Элизабет. «Как старшему распорядителю мне часто приходится общаться с высокопоставленными людьми, поэтому обучена этикету, вежливому письму, а также знаю все аристократические семейства монарии и людей, занимающих важные посты. Но лично я, конечно, знаю далеко не всех», объясняет осведомленность Катрин, хотя по мнению Сарефа ответ вряд ли исчерпывающий. «Вот как, понятно. Скажите, а я могу поближе посмотреть на листы заказов?» уточняет дочь епископа. «Да, это не запрещено, хотя взять заказ может только член гильдии. Теперь настает очередь Катрин удивляться, а Сарев невольно вспоминает начало своего пути авантюриста. «Я буду там», — указывает на доски заказов Элизабет. «Хорошо», — кивает Сарев. Через некоторое время возвращается Фрида и передает нашивку. На ней теперь вышиты зачарованными нитями две голубые волны. «Поздравляю с новым званием, Инмарх», — Катрин замечает изменения на нашивке. «Если честно, никогда не слышал, чтобы авантюристы обращались друг к другу по званию». Сарев убирает нашивку в карман. «Так и есть, это результат королевских реформ. Одной из них была система рангов, как это принято в рыцарских орденах. Звания появились год назад и до сих пор не вошли в обиход среди авантюристов. Инмарх получает повышенную награду за заказы, а также может официально руководить отрядом не более 5 человек», — проводит мини-лекцию Катрин. «Как мне кажется, за прошедший год только командиры получили капитанское звание и больше на это никто внимания не обращал», — говорит Фрида. «Так и есть. Опытные авантюристы стараются открещиваться от званий, так как им хватает неформальных лидеров. Строгая иерархия предполагает строгие правила, а большинство привыкло самостоятельно решать, в какую команду вступить и под чьим руководством», — пожимает плечами Катрин. «И вводить новую систему решено на новичках», — продолжает мысль Сарев. Обе девушки согласно кивают. «Кстати, Эллен пришла сегодня со мной. Она сидит в дальней комнате для обсуждения заказов», — вспоминает Фрида. «Вот как, пойду к ней. Спасибо за помощь». Однако первым делом Сарев направляется к Элизабет, которую уже активно зазывают в гильдию охотиться на болотных слизней за 5 серебряных за штуку. Беловолосая девушка как может отказывается от всяческих предложений, пока вампир не вызволил из окружения. «Здесь очень интересные люди», — с улыбкой произносит Элизабет. «Будь моя воля, я бы даже стала авантюристкой. Болотные слизни порой не так интересны», — возвращает улыбку юноша и приглашает за дверь переговорной комнаты. «Пойдем, познакомлю тебя с кое-кем». Глава 24. В дальней комнате для переговоров между заказчиками и исполнителями Сарев находит Эллен за столом, на котором разложены книги и исписанные пергаменты. Похоже, эльфка не забрасывает учебу и теперь тренируется в письме. Заметив вошедшего юношу, Эллен тут же бросает дела и встает из-за стола. Сарев замечает скованность движений приближающейся девочки. «Сарев, я так рада, что ты пришел». Эллен явно хотела сказать что-то еще, но осеклась при виде Элизабет. «Привет, познакомься, это Элизабет, мы учимся вместе в академии. Пригласил посмотреть на нашу гильдию изнутри». Юноша встает боком к обеим. «Элизабет, это Эллен, она живет вместе со Фридой, а я являюсь опекуном. Здравствуй, Эллен, рада с тобой встретиться», — улыбается дочь епископа. «Не знала, что Сарев чей-то опекун». «Да, КГМ, здравствуйте», — после некоторой паузы отвечает эльфийка. «Не против, если мы к тебе присоединимся», — уточняет юноша. «Нет, конечно, не против», — быстро кивает девочка. Все трое садятся за вытянутый стол, при этом Сарев с Элизабет оказываются напротив Эллен. «Как дела, что нового?» — уточняет авантюрист. «Как обычно, помогаю Фриде, изучаю вот письмо», — неуверенно отвечает Эллен. «Немного скупо, так как обычно девочка вываливает ворох новостей с подробностями и эмоциями».